Глава 9. Семьи крепкие и несчастные. Что будет при отсутствии одного из витаминов? Что произойдет, если в вашем союзе одна из ролей недостаточно развита или отсутствует? Если не хватает одного или более витаминов, брак будет несчастным. Это приведет к мучениям, тягостным ссорам, а возможно и болезненному разрыву. Ведь для здоровой, крепкой и долгой семейной жизни необходимо исполнение всех четырех ролей. Если не хватает одного или более витаминов, брак будет несчастным. Доктор Джеймс Линд, шотландский врач 18 века, оказавшись на борту корабля без источников витамина С, установил связь между его отсутствием и цингой, заболеванием, распространенным среди моряков. Тоже, по моим наблюдениям, происходит, если одна из ролей находится в упадке. В семьях возникают проблемы, которые могут привести к разрыву. В течение 40 лет я исследовал специфические отношения между ролями как в межличностном, так и в групповом взаимодействии. Я проанализировал, какие сочетания приводят к крепким взаимоотношениям и как отсутствие одной роли может привести к предсказуемо плачевному результату. Свои открытия я оформил в диагностическо-терапевтическую методологию, которая была опробована по всему миру в тысячах компаний. Теперь я рассказываю о ней применительно и к вопросам семьи. Чтобы излечить свирепствующую сегодня эпидемию несчастливых браков, нужно определить функции четырех ролей или витаминов для здоровья отношений и понять, кто, когда, как и зачем должен их исполнять. Будучи в курсе, что цингу вызывает отсутствие витамина С, и зная, как восполнить его недостаток, вы можете вылечить заболевание и вернуть здоровье организму. Точно так же, зная, какой из ролей недостает, что приводит к проблемам, и благодаря коучингу поняв, как это исправить, вы получите методологию, способную укрепить семейные отношения. Это похоже на постановку клинического диагноза. Например, если семейная жизнь стала слишком скучной, в ней нет новизны, есть ощущение рутины, отсутствуют интересы, яркие события, сексуальная жизнь монотонна, семья увязла в быту и не происходит никаких перемен при смене условий жизни, кажется, недостаточно представлена роль И. Если партнерам в отношениях не хватает доверия и уважения, все силы уходят на внутренние дрязги между супругами и детьми, вероятно, ущемлена роль Ай. Если на общем банковском счете вечно кончаются средства, выплаты по ипотеке просрочены, денег едва хватает на жизнь, в доме бардак, грязное белье и посуда не мыта, скорее всего, проблемы с ролью Эй. И, наконец, если у одного из супругов нет работы, и он спит до 11 утра, а потом бьет баклуши, то у него серьезные неполадки с ролью Пи. Изучая факторы, влияющие на здоровье семьи, мы рассматриваем ее как целостную систему. Здорова та система, которая остается результативной и эффективной как в краткосрочной, так и в долговременной перспективе. Для сохранения благоприятных отношений важно, чтобы в паре присутствовали все те витамины, которые не только удовлетворяют текущим потребностям, но и способствуют укреплению семьи в отдаленном будущем. Рассмотрим, как формула PAEI может использоваться для анализа индивидуальных стилей членов семьи. Как вам вскоре станет ясно, есть множество причин, по которым важно учитывать индивидуальный стиль вашего супруга. Я определил три уровня качества исполнения каждой из ролей. Успешное исполнение роли. Способность справляться с ролью на минимально допустимом уровне. Неспособность справляться с ролью. Заглавные буквы P, A, E и I соответствуют успешному исполнению соответствующей роли. Строчные буквы значат, что человек не имеет склонности к данной роли, но может ее играть на минимальном уровне. Прочерк. У человека есть пробел в коде, роль выполняется недостаточно, чтобы обеспечить соответствующую функцию. Индивидуальные стили супругов. Сочетание способностей к исполнению ролей PAEI составляет индивидуальный стиль. Как вы помните, поскольку роли противоречат друг другу, Никто и никогда не сможет преуспеть в исполнении всех их одновременно. Никто не может стать идеальным, диснеевским принцем или принцессой. Каждый член семьи хорош в одной или даже нескольких ролях, но никогда, ни при каких обстоятельствах, не во всех четырех сразу. Однако для того, чтобы по-своему способствовать укреплению семьи, каждый должен уметь хоть как-то справляться с каждой из них. Для описания свойственных супругам индивидуальных стилей я отобрал 5 архетипов. Трудолюб, пи за главное, 3 прочерка. Зануда, прочерк, эй за главное, 2 прочерка. Затейник, прочерк, прочерк, и за главное, прочерк. Угодник, 3 прочерка, ай. И бревно, 4 прочерка. Каждый из них представляет стиль поведения супруга, который не способен к выполнению ни одной из 4 фундаментальных для семейной жизни ролей, либо может играть только одну из них. Например, трудолюб. Пи – 3 прочерка. Пи за главное – 3 прочерка. Типаж Пи, не способный к остальным 3 ролям, сосредоточен исключительно на вопросе «что?». Что нужно сделать? Представители этого типа – типичные трудоголики. Их супруги и не надеются, что те поедут в отпуск без ноутбука. Их типичный подход – «Так, что еще сделать? Давай, работаем, не тормози». Они не задумываются, тем ли они заняты, пока есть чем заняться. Перефразируя Эрнеста Хемингуэя, они путают занятость и необходимые действия. Для них главное – постоянно быть в движении. Трудолюб настолько непоседлив, что само ощущение гонки придает ему уверенности, даже если он мчится в пропасть. Такие люди не любят сидеть сложа руки, боятся потерпеть неудачу из-за упущенного момента и оттого лихорадочно активны. Зануда. Прочерк, эй, за главное, прочерк, прочерк. Член семьи с ярко выраженными характеристиками типа эй интересуется исключительно тем, как нужно все делать. Такие люди сосредоточены на форме, а не на содержании. Брак может быть на грани разрыва, а семья распадаться на части, но их носки будут стопочкой лежать в шкафу, а специи на кухне стоять в алфавитном порядке. Они предпочтут правильным делам правильное исполнение. Зануда лучше будет полностью неправым, чем правым отчасти. Его склонность к роли «эй» раздута настолько, что он может легко упустить что-то важное в главном, потратив массу времени на тревоги о бытовых мелочах. Он настаивает на том, чтобы все делалось вовремя и не выносит опозданий, разбросанных вещей и незаправленных постель. В сексуальной жизни, возможно, ему требуется соблюсти все предварительные ритуалы, прежде чем приступить к главному. «Ты помылся? А дверь закрыл?» «Подожди-ка, нет, не так», и так далее. Спонтанность не свойственна этому типу. Затейников, прочерк, прочерк, и заглавное, прочерк, интересует только «а почему бы и нет?». Они хотят успеть все попробовать хоть однажды. Новые блюда, новые места, новые позы. Каждый день они выдумывают что-то новенькое. Они легко вдохновляются новинками и также легко в них разочаровываются. Капризная натура затейника требует, чтобы все члены семьи участвовали в его задумках, иначе их обвинят во враждебности, создании препятствий и отсутствии поддержки. Затейники ведут себя так, будто боятся упустить в жизни хоть что-то, и поэтому берутся за все. Само собой, обилие приоритетов означает их отсутствие, а движение во всех направлениях сразу — топтание на месте. Для затейника настолько важно сохранять свободу действий, что большинство начатых дел остается незаконченным. Ему сложно решить, за что взяться. Угодники, прочерк, прочерк, прочерк, ай, за главное, безответственны и придерживаются планов других членов семьи. У них отсутствуют свои цели или же целью становится то, о чем договорятся все остальные. Отказываясь от амбиций в пользу минутного комфорта, они предпочитают соглашаться с семьей, лишь бы ни с кем не ссориться. Им боязно настоять на своем или заявить о собственных желаниях. Такое поведение кажется им агрессивным и эгоистичным. Если спросить их, какой фильм посмотрим вечером, они ответят «на твой вкус». Боясь раскачивать лодку, они могут стать хлопотливыми супругами и родителями, которые вечно переживают и сомневаются по поводу принятых решений, особенно при отсутствии явной позиции у остальных членов семьи. Они будут постоянно оправдываться или даже извиняться за свои решения. И, наконец, бревно, все прочерки. Супруг, чьи жизненные навыки, какими бы они ни были раньше, полностью утрачены. В его коде остались одни пропуски. У представителей этого типа нередко много нерешаемых психологических проблем, а их глаза все время повернуты внутрь. По сути, они бесполезны в любых аспектах семейной жизни. Этот тип не способен создать связи ни с внутренним, ни с внешним миром. Отсутствует «ай». Плохо справляется с организацией и администрированием чего бы то ни было. Нет «эй». Не обладает творческим воображением. Нет «и». И ничего не доводит до конца. Нет «пи». Семья ни в чем не может на него положиться. Он почти безразличен к тому, что происходит в доме, и ни на что не жалуется. Представители всех прочих стилей всегда найдут, к чему придраться в семейной жизни. Пи. Почему в сутках лишь 24 часа? Как же все успеть? Эй, в доме сплошной бардак, нам нужны дисциплина и порядок. И. У нас не жизнь, а тоска. Ай. Нам не нужно ссориться, надо держаться вместе. Бревно ни на что не жалуется. Проблемы? Нет-нет, у нас все в порядке. Идеальный супруг. Если вы задумаетесь о том, какие качества необходимы стереотипно идеальному супругу, то придете к выводу, что он должен великолепно справляться со всеми четырьмя ролями. Его код непременно должен быть полным. Это продуктивный человек. Если это добытчик, то он прекрасно обеспечивает семью. Если он занят хозяйством, то в доме все в порядке. Он организован и надежен. Эй. Творческая личность, новатор и вдохновитель. И. И в то же время чуткий и заботливый. Ай. Великолепный, уверенный код P-A-E-I. О таком партнере мечтают многие. Однако, как всем известно, таких людей не существует. Никто не может даже приблизиться к идеалу. Вам не удастся найти идеал ни в себе, ни в супруге. Но вместе вы можете создать идеальную пару, взаимодополняющую команду. Таким образом, качества любого человека требуют дополнения. Что же тогда нам делать? Нужно опереться на свои сильные стороны, ту роль или роли, с которыми вы справляетесь лучше всего, и принять свои слабости, тот факт, что с какими-то ролями вы справляетесь плохо. Это не значит, что вы не должны меняться к лучшему. Должны, но не стоит стремиться стать идеальным. Это бессмысленно. Не нужно пытаться соответствовать чужим представлениям об идеале. К чему же надо стремиться? Определите свои слабости и сосредоточьтесь на том, чтобы преодолеть те из них, которые сильнее всего влияют на ваши отношения с супругом и течение семейной жизни. Приведу пример. Допустим, у вас слабо развита роль «эй». Организованность и пунктуальность — не ваш конек. Вы всегда опаздываете, а это ограничивает свободу действий вашего партнера. Всем приходится вас ждать, из-за ваших опозданий постоянно возникают проволочки. Первым шагом к улучшению было бы признать свой недостаток и осознать, что из-за него страдают другие. Следующая цель — довести исполнение недостающей роли до минимально приемлемого уровня. Вам не удастся найти идеал ни в себе, ни в супруге, но вместе вы можете создать идеальную пару, взаимодополняющую команду. Понимание этого, а также осознание влияния ваших поступков на окружающих и стремление исправить свои недостатки и есть истинный секрет счастливой семейной жизни. Жизненный уклад в традиционных и современных семьях. Интересно проанализировать, как изменился семейный уклад за последние десятилетия. Произошли потрясающие перемены. Если мы рассмотрим индивидуальные стили с точки зрения традиционного уклада семьи, то окажется, что мужчина брал на себя роли «и» и «пи», строя карьеру и зарабатывая на хлеб. Жена же исполняла роли Эй и Ай, превращая жилище в дом, а обитающих в нем детей и взрослых в семью. Теперь для контраста посмотрим, что происходит в современной семье, где оба супруга работают. Сегодня каждый из них вынужден трудиться ради куска хлеба с маслом, а значит, оба должны исполнять роли Пи и И. В результате некому позаботиться об исполнении ролей Эй и Ай, или супругам приходится делить эти роли, что увеличивает их нагрузку. Помимо Пи и И, каждому нужно еще справляться либо с ролью Эй, либо с ролью Ай. А это уже чересчур. В таких обстоятельствах растет число взаимных обвинений, вроде «ты никогда ничего не делаешь», «ты все переваливаешь на меня» и тому подобное. Во многих браках роли Эй и Ай угнетены. Хозяйство в упадке, на роль Эй приглашается прислуга. Кто же занят ролью Ай? Семейный терапевт. Такова мучительная картина современной семьи.